будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Движение лишнее на своем ритме. Мы с Вардой сочинили для вас песню сытную. Здесь все наши люди, салатик от души. Кухня, дисплей, пипл, вам не беляши. Яу, когда один совсем, когда много проблем. Когда тебя отчислили, а ты не Eminem. Когда вместо лица самый печальный мем. Пой вместе с нами, мэн, пой вместе с нами, мэн. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Свой движ продакшн, наши люди с нами. Под эту песню people двигает телами. Качает головами, повторяет смело. Жизнь хороша, да, другое дело. Радиостанция моя на правильной волне. Я словно Робинсон, предоставлен сам себе. Где моя пятница? И мне все нравится. Давай погромче бит в колонках, зажигай, красавица. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Хороша, жизнь хороша, Пока мы думали, бегали, плавали, корабли в гавани не были на мели. Купили мебель мы, из-под выпад это выговаривали. Алфавит перебирали, пацанам названивали. Спрашивали, отвечали мы, пускай не в тему, но это мои куплеты про лето. Про все на свете, про то и про это. Отрадная я с местности, передаю приветы. Устроим балаган, припев, поем все песни этой. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Будем говорить не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша. Оу, будем повторять не спеша. Жизнь хороша, жизнь хороша.